Глава 37. Вику порядком влетело от шефа за фокус с мобильником, который он вытащил из шкафа с вещдоками, и разорванный пакет. Угрозы сыпались градом. Выговор, временное отстранение от дела, перевод в другое подразделение. Но он-то знал, что Ален Манзато слишком нуждается в нем, особенно в этом расследовании, чтобы привести свои угрозы в исполнение. Вик привык, время сводить счеты еще впереди. Так что обнаруженный в автомобиле Дель Пьера мобильник-призрак, тот самый, который они поначалу сочли принадлежащим Роузу, путем кое-каких административных махинаций получил новый номер в реестре вещдоков. Все шито-крыто. После чего, по требованию прокурора и постановлению экспертной комиссии, аппарат, сопровождаемый просьбой провести первоочередной анализ, оказался в руках специалиста из отдела цифровых технологий лаборатории полиции Экюлли, близ Лиона. Так, накануне Рождества Вик и Вадим очутились в компании Марена Трамблея, специалиста по вышеупомянутым приборам. Создав тестовую сим-карту, эксперт вставил ее в телефон и включил аппарат. «Сейчас мы получим его в том состоянии, в котором он был во время последнего использования. Поскольку он реагировал на отпечаток пальца, его владелец не счел нужным вводить пин-код, одним препятствием меньше». Из-за разбитого экрана они ничего не увидели, поэтому Трамблей подключил телефон к своему компьютеру. При помощи специальной программы он мог управлять мобильником, используя клавиатуру и мышку. На экране компьютера возникло приложение SMS. Вадим уткнулся в монитор. «Ты был прав. Последнее, что Дель Пьер делал перед тем, как у него угнали Форд, общался в мессенджере». Специалист добрался до начала переговоров между Дель Пьером, алиас доктором Ватсоном, и его контактом, имеющим только инициалы ПМ. «Доктор Ватсон, у нас уже есть. Готов поспорить, что это профессор Мориарти», — бросил Вик. «Страшный злодей из романов Конан Дойла». «Прямо будто канадское шоу «Маленькие комики». Первое сообщение на экране относилось ко дню угона автомобиля с бензоколонки, 18 декабря 2017 года. 16:02:23. ПМ. Срочно подключись. 16:03:12. ДВ. Почта. 16:03:52. ПМ. Уборка. Не задавай вопросов. Пришли подтверждение, когда все будет окей. 16:04:18. ДВ. Вроде бы дело в шляпе. 19:28:12. ДВ. Посылка получена. 19:31:23. Окей. Подтверди, когда закончишь. 22:31:02. ПМ. Ну? Где фотки? 22:47:22. ПМ. Все прошло хорошо? 23:54:30. ПМ. Почему не отвечаешь? Ты что творишь? Марен Трамблей закрыл окно сообщений. Больше ничего. Он прошелся по приложению, затем открыл список контактов. Облом. Имя Мориарти, написанное полностью, оказалось единственным контактом, а обрывок разговора, который сыщики только что прочли, это были единственные СМС, имеющиеся в телефоне Дель Пьера. Вадим крутил между большим и указательным пальцем пачку сигарет. Дель Пьер не забывал постоянно удалять все сообщения. Разве что вот эти он не смог стереть, потому что вместе с тачкой у него украли мобильник. Очень похоже, что этот телефон он использовал только для связи с Мориарти. Мы сможем восстановить все СМС? Посмотрим. Теоретически, с карты памяти мобильного телефона никогда не пропадает ни одной буквы текстовых сообщений, даже тех, что отправлены в корзину. Ну, как бы это объяснить попроще? Данные, которые мы сможем обнаружить, будут свалены в кучу. Придется провести монтаж карты, идентифицировать кодировку, привести все в порядок. Короче, учитывая модель аппарата и настойчивое желание разработчиков обеспечивать все большую безопасность своим устройством, на это потребуется определенное время, по меньшей мере неделя. Да вдобавок без гарантии результата. Мы также получим детализацию звонков вашего Мориарти. К сожалению, это все, что мы можем сделать, не имея мобильника в своем распоряжении. Все основные данные хранятся на сим-карте. Вик ткнул пальцем в первое сообщение. Мориарти велит Дель Пьеру подключиться. Может, к какому-то интернет-сайту? Это я как раз и собираюсь посмотреть. Специалист дважды щелкнул по кнопке телефона, и на мониторе поочередно появились все приложения. Разумеется, SMS, браузер, открытый на странице онлайн-покупок, оборудование для изготовления слепков и отливок. И какое-то приложение с логотипом в виде луковицы. Инженер переключился на него. Ваш Дель Пьер запустил браузер Tor, дающий доступ в Darknet. Вик и Вадим знали, что это значит. Даркнет — глубинная паутина. Тайное и неизвестное большинству смертных пространство — электронный мир, дающий возможность анонимно лазить по интернету, достигая худших отклонений от нормы. Там можно совершенно безнаказанно покупать и продавать наркотики, оружие, заказывать убийства, вывешивать и рассматривать педофильские картинки. Террористы используют его для связи, для изготовления бомб, для получения инструкций. Чтобы войти в него, требуется установить Tor. А главное, знать адреса доступа, случайную последовательность цифр и букв, получить которую можно только от следующих людей через тайные сети. Вику и Вадиму повезло, что Дель Пьер не закрыл свой браузер, потому что эта система не сохраняет ни истории, ни точки входа. И когда ее открывают, попадают в пустой ящик, который требует ввести адрес. Tor был установлен на неофициальной странице с непонятным адресом и двумя анимациями прямо в центре. Слева топор, с лезвия которого капает кровь, а справа глаз с то расширяющимся, то сужающимся зрачком. Крайне халтурно сварганенная страница, но те, кто ее сделал, плевать хотели на эстетику. Специалист взял цветной листок, стикеры и ручку. «Спешу вам адресок, прежде чем кликнуть». «Незачем». «Вы уверены?» Вадим покрутил рукой вокруг головы и кивнул на Вика. «Он уже запомнил и сможет сообщить вам его даже на смертном одре. Не пытайтесь понять, просто он вот такой». Трамблей изумленно посмотрел на полицейского и щелкнул по анимации с глазом. Открылась страница идентификации с запросом пароля. Он ввел что-то и щелкнул «принять». Безуспешно. «Страница недоступна. Вы найдете способ проникнуть в систему?» «Без пароля, учитывая сложность доступа, на это потребуется несколько недель. У нас есть роботы, способные протестировать пароли, но они должны отправлять запросы, дожидаться ответов и только потом переходить к следующим». Он вернулся на начальную страницу и на этот раз выбрал топор. Через мгновение на экране возникла надпись: «Идентификация пройдена». И система перешла на следующую страницу, предлагающую два варианта – Мориарти и доктор Ватсон. «Нам повезло, что сеанс Дель Пьера остался открытым. Кто первый?» «Доктор Ватсон». Трамблей кликнул. Открылась галерея фотографий. Специалист отпрянул вместе со своим креслом, словно испугался того, что увидел. Дель Пьер поместил фотографии разложенных на брезенте трупов с запакованными в полиэтиленовые мешки головами. Все фотографии были сделаны возле вырытой в земле ямы, со вспышкой, совершенно очевидно, ночью и где-то в труднодоступном месте. Он фотографировал тела иногда анфас, иногда со спины или в профиль, так, чтобы не были видны участки с содранной кожей. Судя по всему, Дель Пьер не хотел, чтобы Мориарти стало известно, что он делал с ними перед тем, как привезти туда. Вик глубоко вздохнул. «Вот как наш уборщик доставляет профессору Мориарти доказательства того, что работа сделана хорошо. Постит фотографии трупов возле ям, где потом закапывает их. Одноразовые мобильники, Даркнет, сведенные к минимуму общения. Они невидимы и очень организованы. Не любители. 8 зарытых трупов. 9-й был в багажнике. Дель Пьер куда-то съездил за ним и собирался от него избавиться. Вот чего ожидал Мориарти той ночью. Чтобы Дель Пьер запостил фотографии тел на краю могилы. Наступило долгое молчание. Кроме этих снимков больше ничего не было. Ни дат, ни имен. Трамблей снова схватился за мышку. «Я сохраню эти фотографии у себя на жестком диске и днем пошлю их вам». Он вернулся к предыдущей картинке и, бросив взгляд на полицейских, щелкнул на Мориарти. На черной странице в центре была надпись белыми буквами. «Уборка состоится в уединенном шале Эдельвейс. Справа, в конце дороги на холм Сербо, в Ла-Шапель-Анверкор.